Глава 27. Лия. Сидя в ожидании возвращения Гриши, я перебираю в голове нюансы сегодняшнего дня и невольно сравниваю поведение Ерошина с поведением мужа в похожих ситуациях. Мне всегда казалось, что Андрей меня любит. Да он и говорил это неоднократно. Однако бывали моменты, когда он позволял себе некоторые замашки, которые меня, если не обижали, то немного задевали. Гриша же будто собран из другого материала. Или, может, настроен на меня куда более чутко. Стыдно признаваться, но рядом с ним мне намного уютнее и комфортнее, чем было с Андреем. Даже когда у нас был первый год брака. С мужем я старалась подстроиться. Где-то ущемляла себя в каких-то порывах и желаниях. Мне не хотелось выглядеть капризной девчонкой, и я старалась проявлять женскую мудрость. С Гришей этого нет. С ним я могу быть собой. И пусть я боюсь его обидеть или задеть, но это ощущается на совершенно другом уровне. А еще он удивительно умеет почувствовать границы, которые не надо нарушать. И даже несмотря на то, что я после предательства не могу полностью расслабиться и довериться, все равно испытываю тягу и желание быть рядом с этим удивительным мужчиной. Ожидание затягивается, и я всерьез начинаю нервничать. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг Андрей узнает, что я здесь, и... Глупо, конечно, бегать от него постоянно. Нам все-таки придется встретиться и обсудить развод. Но я боюсь его после всего, что он устроил. Измена, авария, ложная беременность. Все это будто про другого человека, а не того мужчину, которого я полюбила. Не знаю, чего ждать от человека, способного на такие поступки. Наконец дверь открывается, и на пороге появляется Гриша. Тут же подскакиваю с диванчика, на котором просидела все это время. Я так нервничала, что даже чай, который мне принес официант, не выпила. «Ну, как прошло?» Тут же спрашиваю Гришу. Вижу за его спиной Давида, и у того выражение лица не очень-то дружелюбное. «Порядок, малыш», — улыбается Гриша, приобнимает меня. «Поехали в наш временный дом». Настороженно смотрю на него. «А это...» «Ко мне в гости», — отстраненно отвечает за него Давид. «У меня есть квартира в новостройке. Только сдалась и по документам еще не засветилась». «К себе пока не могу тебя пригласить», — виновато произносит Гриша, оставляя легкий поцелуй у меня на виске. «Вопрос безопасности». Я, если честно, согласилась бы с ним куда угодно. За эти дни у меня к Ерошину все сильнее крепло доверие. А еще уверенность, что он не воспользуется этим в корыстных целях. В машине мужчины особо не разговаривают. Да и вообще атмосфера ощущается напряженной. Меня не покидает чувство, что Гриша о чем-то умолчал. Но забрасывать его вопросами при постороннем не хочется. Опять-таки, женская мудрость. «Ключи вроде отдал, охрана в доме есть», — говорит Давид, когда мы приезжаем на окраину города, в тихий спальный район. «С продуктами тоже должен быть порядок. Завтра созвонимся». Они прощаются, я тоже говорю «до свидания», и мы с Гришей выходим из машины. Он уверенно берет мою руку в свою и ведет за собой. «Ты как будто знаком с этим местом». Замечаю, пока поднимаемся в лифте. Ни разу не перепутал стороны, куда идти. «Конечно, знаком», — усмехается тот. «У родителей Кристины квартира в соседнем доме». «А нас не...» «Ничто. Думаешь, нас поймают?» «Кто? Андрей?» «Ты не подумай, что я в тебе сомневаюсь, просто...» «Лия, доверься мне». Мягко говорит Гриша. Раздается сигнал, и двери лифта открываются. Нужную квартиру находим без труда. И уже через пару минут оказываемся отрезанными ото всех. Гриша подходит ко мне со спины. Обнимает так, что буквально втрамбовывает меня в свое тело. И как же идеально мы совпадаем. «Тише, подожди», — просит он, хотя я даже не попыталась дернуться в сторону. «Дай постоять так немного, почувствовать тебя. Я отпущу сейчас, не бойся». «А я и не боюсь». Шепчу в ответ, понимая, что это действительно так и есть. Гриша не отвечает. Молча разворачивает меня к себе и осторожно целует. Мягко, с опаской, точно боясь меня поранить или обидеть. «Ты такая красивая!» — шепчет он между поцелуями. Покрывает ими мое лицо, а я тихо млею. Мне хочется большего. Внизу живота тянет, и я прижимаюсь к мужчине сильнее. Но в то же время мне неловко и стыдно за такой порыв. Имею ли я право на подобное? Я же по-прежнему замужем. И снова Гриша каким-то невероятным образом считывает это. Отстраняется, смотрит мне в глаза. А там такое желание. У меня аж дух перехватывает, с каким жаром он мной любуется. «Так, давай-ка займемся делами, ага». У него тяжелое дыхание и охрипший голос. «Я же не дурочка, понимаю, почему. Остается сделать всего один только шаг, но я боюсь. Гриш, я...» «Поверь, когда ты действительно будешь готова, я не отступлю, малыш. И тогда возьму по полной за все дни ожидания». Шутливо грозит он мне. «А теперь давай, может, перекусим?» «Да, ты прав. Погоди, а о чем вы в итоге договорились?» «Как решим проблему?» – беззаботно отвечает Гриша. «Не забивай голову. Кстати, твои документы готовы. Давид передал». «Уже? А Андрей узнает об этом?» «Скорее всего, да. Так что, полагаю, в ближайшее время он попробует выйти на тебя». Нервно сглатываю, представляя себе, как это будет. «Но тебе не о чем волноваться. Завтра после обеда мы съездим к юристам и начнем бракоразводный процесс». Киваю, а потом все же рискую задать вопрос. «А мы можем съездить в клинику за вещами?» Ерошин хмурится задумчиво. «Из-за цепочки?» «Да, я просто боюсь, что она потеряется. И сейчас-то не факт, что ее найдут». Он явно не в восторге от такой идеи. «Гриш, я все понимаю и готова поехать хоть с батальоном охраны. Но пойми, это единственная память от мамы осталась. И я надеялась передать это моей дочке. Тема детей, конечно же, слишком больно бьет по мне, и я отворачиваюсь, чтобы скрыть слезы. Лия, прости, я сейчас успокоюсь. Я научусь более сдержанно об этом говорить. Ты только не...» «Тихо, тихо, тихо», — командует Ерошин, резко разворачивая меня обратно. «Будь собой, хорошо? Я понимаю, что тебе больно. И поверь, твой муж обязательно заплатит за ту боль, что причинил тебе». «Да я не хочу этого», — мотаю головой. «Зато я хочу», — чеканит Гриша. «А ты успокойся. Если это так важно, то завтра мы поедем в больницу». Благодарно обнимаю его. Расслабляюсь в крепких руках, в очередной раз убеждаясь, что мне очень повезло в тот вечер поехать именно к Кристине. «А теперь пойдем поищем, что там есть в холодильнике». Остаток дня проходит спокойно и даже как-то по-семейному, что ли. Комнат здесь достаточно, чтобы можно было разойтись в разные стороны. Но в эту ночь мы с Гришей спим вместе. Меня так и подмывает попроказничать и пофлиртовать с ним, подразнить. Я же ведь и забыла, как это. Но я держусь. Вспоминаю взгляд мужчины, когда мы только зашли в квартиру, и понимаю, что ему и так непросто. А утром мы вместе готовим завтрак. совсем как настоящая семья. И когда ловлю себя на этой мысли, то на лице сама собой появляется улыбка. Неужели и правда все может быть вот так хорошо? «Готово?» – спрашивает Гриша, когда мы поели и посуда уже была убрана. «Ага. Я немного волнуюсь. Возвращаться в эту больницу совершенно не хочется. Но ради памятной вещи я готова и не на такое. Страшновато, что муж прознает и тоже заявится туда. Хотя это абсурдно. Как узнает? Отследит по телефону? Так он же сам его забрал. А других вариантов у него нет». Мы едва заходим в холл, как у Гриши звонит телефон. Он коротко отвечает, а затем меняется в лице. «Что там?» «Кирилл попал в аварию, Лия», — шокированно выдыхает Ерошин. Переводит на меня ошалелый взгляд. «Нам надо срочно уходить». «Но почему?» «Нет, конечно, то, что случилось с Кириллом, ужасно. Но ведь мы уже приехали». Ерошин хмурится, качает головой. «Послушай, насколько я понял, это не рядовая авария. Ее подстроили. А значит, дело серьезное, и нам нужно уехать и не светиться. Я не могу тобой рисковать». «Гриша, миленький, но мы ведь уже здесь». «Прошу его. Что, если в итоге кулон так и затеряется?» Он явно не в восторге от моей настойчивости. Нервно оглядывается по сторонам. «Давай возьмем со мной охрану, хочешь?» Пока он думает, я замечаю ту самую Марину, которая сделала мне УЗИ, пролившая свет на обман моего мужа. Девушка тоже меня видит и резко сворачивает в нашу сторону. «А вы приехали, потому что вас ищут?» «Что?» – удивленно спрашиваю. «Ну, за вещами, да? У меня подруга в вашем отделении подрабатывает. Сказала, что к ним приезжали какие-то двое мужчин. Говорили, что вы наверняка должны вернуться, и надо будет главврачу сообщить». Мы с Гришей переглядываемся. «Тебе еще нужны причины?» – вздыхает он. «Поехали». «Но смотрю на Марину. Может, вы нам поможете?» «Чем?» «В моих вещах осталось кое-что очень важное для меня. Я поэтому и приехала». «Ваши вещи у главврача вроде бы. Или у заведующего отделением, точно не знаю». «А вы можете их принести?» На ее лице отражается ужас. «Да вы что? Меня же уволят!» «Я найду тебе новое место и работу, и рекомендации будут отличные». Тут же вступает в дело Гриша. «Заплачу, если поможешь». Марина начинает колебаться, посматривает в сторону. «Я точно не знаю, надо у Алины спросить, куда все-таки вещи унесли. Да и потом, это риск большой». Я умоляюще смотрю на нее. Ерошин же давит взглядом так, что кажется, она вот-вот откажется. «Подумай, я более чем щедро заплачу», — добавляет он. «Деньги вперед», — наконец отвечает она. «Диктуй номер карты». На все уходит несколько минут. Судя по тому, как округляются глаза Марины, Гриша отвалил ей очень прилично. «Подождите меня здесь, я быстро». Девушка уходит, а я обессиленно прислоняюсь к Ерошину. Он отводит меня подальше от дверей, в угол, и кому-то звонит. «Лёш, это я. Да, у нас тут ситуация возле больницы на главном проспекте. Да, организуй машину сюда с охраной. Чем скорее, тем лучше, ага». «Думаешь, все настолько серьезно?» Осторожно спрашиваю у него. «Скажи, твой муж знал, что ты дорожишь кулоном?» «Ну, наверное. Я говорила ему, но не уверена, что он слушал». «Это довольно неприятно сознавать, что я мало что знала о нашем браке». «Лучше бы он пропустил это мимо ушей. Но полагаю, что не просто так они тебя тут ждут». «Может, дело в том, что я очень бережно отношусь к своим вещам? Как-то я забыла на отдыхе косметичку. Там было всего пару кисточек и тушь с тенями. Не какой-то там эксклюзив. Просто не хотела оставлять, и я упросила мужа вернуться. Гриша задумчиво вздыхает. «Возможно. Но...» Он бросает взгляд на часы. «Как только Леха приедет, мы уходим. Рисковать не будем». «А кто это? Еще один твой друг?» «Начальник моей службы безопасности. Машина приедет, и все. Ждать больше не будем». «Думаешь, Андрей может что-то устроить?» «Не знаю, Лия, но сейчас объективно не самый лучший момент для столкновения в лоб. Юристы готовят твои документы, так что не хотелось бы давать ему лишние козыри». Закусываю губу, нервно посматривая на часы. Что-то Марина очень долго ходит. Но что он может сделать? После того, что уже устроил аварию, лишь бы удержать тебя в городе? Ты прав, киваю. Просто... Я понимаю, это важно для тебя, и я сделаю все, чтобы... К нам подбегает Марина, взбудораженная, а еще, похоже, перепуганная. «Ваших вещей уже нет, забрал муж», — тараторит она. Затем оглядывается и добавляет. «А еще, похоже, за вами отправили охрану».